Боюсь, что вам все же придется арестовать меня к концу дня. Да. Это даст возможность моему защитнику прибегнуть к статье 64. Простите за беспокойство. Я понимаю, комиссар, что вы не позволите мне поговорить с мужем наедине, хотя это между нами не часто бывает, но, учитывая... В данный момент я могу разрешить разговор только в моем присутствии. Ну, отлично. Вы делаете свое дело. Разрешите спросить, вы приняли какое-нибудь решение? По какому поводу? По поводу утреннего события. Я только что узнала об этом, и я подумала, что вы должны кого-то арестовать. Я еще не пришел к какому-либо решению. Скоро вернутся дети. Я бы хотела, чтобы это было все ясно до их прихода. Эмиль, ты убил. Как ты смеешь спрашивать? Тихо, тихо, без сцен. Да, нет. Ты прекрасно знаешь, что нет! Нет! Черт возьми! Спасибо. Все, что я хотела от тебя услышать. Прошу прощения. Всем игры. Я вышел из себя. Вообще-то это со мной случается. Нечасто. Знаю. Вы ее ненавидите. Нет. Я не питаю ненависти никому. Потому что я не верю, что человек всегда может полностью отвечать за все свои поступки. Опять? Статья 64. Конечно. Пусть меня считают маньяком. Я буду стоять на своем. Даже если дело касается вашей жены. Даже и так. Даже если она убила Антуанетту Вак. Даже. А вы допускаете такую возможность? Месье Мегре, я никого не могу обвинять. Еще вопрос. Я не убежден, что убийца есть и автор анонимных писем. Возможно, кто-то был и другой, который предвидел возможность преступления, вообразил себе, что присутствие полиции в доме может предотвратить. Я вас понял. Письма писал не я. Возможно. Может быть, сама мадемуазель Вак. Исключено. Хотя это как-то не вяжется с ее характером. Она всегда была откровенна. Но, может, она не решалась обратиться ко мне, зная... Знаю что? Ну, что, если бы мне и впрямь грозила бы какая-нибудь опасность, я бы не принял бы никаких мер. Почему? Трудно объяснить. Понимаете ли, месье Мегре? Раз уж я сделал выбор. Имейте в виду свой брак. А, вообще все. Профессию. Женитьбу. Образ жизни. Значит, я отвечаю за все последствия. А вы можете предположить? Где папа? Папа! Вы арестуете папу? Успокойся, Гюс. Мы тут с комиссаром Мегре. Что? Вы Мегре? Да. Ну и кого же вы арестуете? Пока никого. Ну я могу поклясться, что это не отец. Гюс. А вы откуда узнали о том, что произошло? Сначала от швейцара, подробности от Фердинанда. Так для вас это было неожиданностью? Это допрос? Гюс, мое дело. Откуда вы знаете, что меня зовут Гюс? Все вас так в доме зовут. Я расспрашиваю вас так же, как всех остальных. Это вовсе не официальный допрос. Я спросил вас, не ожидали вы этого? Чего? Вот того, что произошло утром. Вы спрашиваете, не ожидал ли я, что мадемуазель Вак зарежут? Нет, я не ожидал. Я... Чего же вы ожидали? Так чего же вы ожидали? Ничего определенного. Не преступление. Не знаю. Гюс, как будет лучше, чтобы мы побеседовали в присутствии отца или вдвоем? Как лучше, папа? Я думаю, у тебя в комнате будет удобнее. Да, вот что. Сейчас должна вернуться Бэмби. Я бы хотел, чтобы вы оба позавтракали, как обычно. И не беспокойтесь обо мне. Ты не будешь завтракать? Не знаю. Может быть, я попрошу, чтобы принесли сюда. Я хочу отдохнуть. Ну что ж, если хотите, господин комиссар, пойдемте ко мне. Пошли. Здесь можно пройти в комнату мадам. Да, и сына. Да. Ну, как ребята кончили? Да, патрон, хотите посмотреть на план или узнать, кто куда ходил? Еще потом, когда произошло. Можно сказать почти наверняка, в 9 часов 37 минут. Так вот, ребята, вы сейчас где-нибудь поблизости закусите как следует, а потом поделите этажи того дома, что напротив. И опросите всех жильцов, окна которых выходят на эту сторону. Может быть, кто-нибудь проходил по этой гостиной между 9:30 и без четверти 10. Ясно, патрон. Где мы встретимся? Здесь. Хорошо. Геус. Пошли. Бережете. А что тут такого? Отец купил, когда мне исполнился год. Вы любили, мадемуазель Бак? Мы дружили. Вы часто заходили к ней в кабинет? По крайней мере, один раз в день. А вы знали об ее отношениях с вашим отцом? Знал. Ну и что? Плохо, что ли, по-вашему? Отец волен поступать, как ему угодно. А как же ваша мама? А это ее не касалось. Что вы хотите сказать? Что мужчина имеет право. А вы не думаете, что именно в этом кроется причина сегодняшнего преступления? Ну откуда я знаю? Вы не ожидали что-нибудь подобное? Ждал и не ждал. Минуточку. Как это такое понять? Ждал или не ждал? Или не ждал? И ждал, и не ждал. Что такое ждал или не ждал? Ну, вы говорите точнее. Разве так вы отвечаете на уроки в лицее? Вот уж не думал, что вы такой. Похоже, что я вам неприятен. Вы что, подозреваете меня в чем-то? Вот именно. Ну не в убийстве же, мадемуазель Вак. Я же прежде всего был на уроке. Знаю. Знаю то, что преисполнены искреннего уважения к отцу. И одновременно считаете его беззащитным существом. К чему вы клоните? В быту ваш отец не любил стоять за себя. И во всем том, что с ним происходит, винил он только себя. Он человек умный и порядочный. А мадемуазель Вак тоже была на свой лад беззащитной. Вот вы только оба и могли охранять вашего отца. И между вами создался такой сговор. Мы никогда ни о чем таком не говорили. Молчаливый сговор. И тем не менее вы оба считали себя союзниками и защитниками отца. К чему вы ведете? А я уже привел. Это ты, Гюс, писал мне письма, и ты звонил в полицию. Да. Я. Вы же все равно бы установили, это правда? Конечно. А почему вы заподозрили меня? Да потому что кто мог писать такие письма? Или убийца, или человек, который окольным путем пытался защитить отца. Но это могла быть и мадемуазель Вак? Конечно. А оказалось иначе. Да, я разочаровал тебя, Гюс. Не знаю. Мне казалось, что вы возьметесь за это дело иначе. Как, например? Понятия не имею. Просто я читал отчеты о ваших расследованиях. И думал, что вы человек, который все понимает. А теперь не думаешь? Теперь я не знаю. Ну, по-твоему, кого я должен арестовать? Никого! Никого? Как же это никого? Интересно. А что же мне теперь делать? А я не знаю. Вам виднее. Вы же начальник уголовного отдела сыскной полиции, а не я. Ну-ка, скажи мне, пожалуйста. Могло ли преступление совершиться вчера вечером или сегодня в 9 утра? Да наверняка нет. А чего ж ты собирался защищать отца? Я чувствовал, что ему грозит опасность. Какая? Я не буду вам больше отвечать. Почему? Так, можете увести меня к себе в кабинет и задавать мне часами один и тот же вопрос. Наверное, вы считаете меня мальчишкой? Ну, клянусь, вы больше меня не вырвете ни слова. Ладно, не буду тебя больше. Где комната сестры? В этом же коридоре, через две двери. Не сердись ты на меня. Вы выполняете свой долг. Добрый день. Вы ко мне? Вы Лиз? Да, я горничная. А где барышня? Она, наверное, у отца или у матери. Вас проводить? Не надо, я уже знаю, где. Что вы с нами сделали? Что вы с нами делаете? Я не хочу! Я не хочу больше этого! Я не могу больше! Что вам надо? Я комиссар Мегре. Так я и думала. Ну и что, мы можем с собой располагать в собственном доме? Я бы очень хотел, мадемуазель, немного с вами поговорить. Куда пойдем? Куда хотите, может быть, к вам. Там Лиза убирает. Тогда в какую-нибудь другую комнату. Присядем, мадемуазель Бэмби. Вы видели вашего отца? Не хотите деть. Как вам угодно. Вы видели вашего отца? Нет. Когда вы вернулись? 1:15. От кого узнали? От швейцара, потом пошла прямо к себе. У вас не появилось желание поговорить с отцом? Может быть. Не помню. Во всяком случае, я не пошла к нему. Что же вы делали у себя? Смотрелась в зеркало. Мне хотелось выяснить, на кого я похожа. На отца или на мать? Да. Ну, что же вы решили? На мать! Так ненавидите свою мать, мадемуазель Бэмби? Вовсе нет.